усмотреть в моих действиях обман доверия, то я прибегаю к такому обману в последний раз. Все же обратная дорога была для меня тяжелее, чем дорога на перевал, и пришлось мне преодолеть немало дурных предчувствий, пока я решилась вручить миссис Линтон письмо. Но Кеннет уже здесь. Я сойду вниз и скажу ему, что вам полегчало. Моя история, как мы тут говорим, тягомотная. Ее хватит с лихвой еще на одно утро. «Тягомотная и мрачная», — размышлял я, когда добрая женщина отправилась принимать врача. И не совсем такая, какую избрал бы я для развлечения. Но все равно я выжму целебное лекарство из горьких трав миссис Дин. И прежде всего скажу я себе: остерегайся очарования, затаившегося в сверкающих глазах Кэтри Хитклифф. В хорошую я попаду передрягу, если отдам сердце этой молодой особе, и дочка окажется вторым изданием своей мамаши. Глава 15. Прошла еще неделя, и я на много дней приблизился к оздоровлению и к весне. Теперь я знаю всю историю моего соседа. В несколько присестов, часы, урываемые от более важных занятий, ключница довела свою повесть до конца. Буду продолжать собственными ее словами, только более сжато. В общем, она отличная рассказчица. Едва ли я мог бы улучшить ее слог. «Вечером, — рассказывала она, — то есть на исходе того дня, когда я побывала на грозовом перевале, я знала, наверное, как если б видела его воочию, что мистер Хитклифф где-то здесь, поблизости, и я остерегалась выходить, потому что его письмо еще лежало у меня в кармане, и не хотела я, чтобы меня опять стращали и мучили. Я решила не отдавать письма, пока мистер Линтон куда-нибудь не уйдет, потому что я не могла угадать наперед, как оно подействует на Кэтрин. Прошло 3 дня, а оно все еще не попало к ней в руки. 4-й день пришелся на воскресенье, и когда все у нас пошли в церковь, я отнесла письмо в комнату больной. Оставался только еще один лакей, который охранял со мною дом, и пока шла служба, мы обыкновенно держали двери на запоре. Но на этот раз погода была такая теплая и приятная, что я раскрыла их настежь. А чтоб вернее исполнить свою задачу, я, зная, кто может прийти, сказала лакею, что госпоже очень захотелось апельсинов. Так пусть он сбегает в деревню и раздобудет хоть несколько штук, заплатим, мол, завтра. Он ушел, и я поднялась наверх. Миссис Линтон сидела, как всегда, в свободном белом платье, с легкой шалью на плечах, в нише раскрытого окна. Ей в начале болезни подстригли ее густые и длинные волосы, и теперь она убирала их в простую прическу с естественными локонами на висках и на шее. Внешний облик ее изменился, как я сказала Хитклиффу, но когда она бывала тиха, в изменившихся чертах ее чудилась неземная красота. Огонь в ее глазах сменила мягкая мечтательная грусть. Создавалось впечатление, что они не глядят на окружающее. Взор их, казалось, был устремлен всегда вперед. Далеко-далеко, вы сказали бы, в нездешний мир. И бледность лица, теперь, когда она поправилась и пополнела, она уже не казалась изнуренным. И странное его выражение, вызванное умственным расстройством, все это хоть и выдавало печальную свою причину, было все-таки трогательно и пробуждало еще больше участия к ней. В моих глазах, и, думается, в глазах каждого, кто ее видел, эти признаки неизменно опровергали всякое существенное доказательство выздоровления и налагали на нее печать обреченности. Раскрытая книга лежала перед ней на подоконнике, и еле уловимый ветерок время от времени переворачивал страницы. Я думаю, книгу положил здесь Линтон, потому что Кэтрин никогда не пробовала развлечься чтением или другим каким-либо делом, И господин убил немало времени,